Полагаю, что подобное решение апелляционного совета было предопределено довольно щекотливой ситуацией для вершителей судеб в футбольной Европе. Функционерам из УЕФА, собравшимся в Женеве, надлежало сделать выбор между украинским футбольным клубом с одной стороны и испанским арбитром, а заодно с ним и контрольно-дисциплинарным комитетом, поспешившим в Опорто вынести свой вердикт, с другой. Европейский союз футбольных ассоциаций, видимо, не пожелал создавать прецедент, при котором его УЕФА решения зависели бы от правовых действий посторонних организаций. Думаю, здесь уместно процитировать строки из книги Аркадия Романовича Галинского «Не сотвори себе кумира». Известный спортивный журналист, к сожалению, ныне уже покойный, обладал уникальным досье фактов. Слыл тонким знатоком отечественного и мирового футбола, прекрасным его аналитиком. В своей книге Галинский писал: «О, наивный и оттого счастливый футбольный болельщик! Сейчас я нарушу твое счастье. Знай же, что все это туман, дипломатия, кухня, как и сомнительная почтенность седин президента ФИФА Стэнли Роуза, и что в кухне этой потешаются над твоей любовью к футболу и твоей наивностью. И над футбольными игроками, представь себе, посмеиваются тоже. Пребывание на руководящих постах в этой по существу бесконтрольной, ни в чем и ни перед кем не отчитывающейся и вовсе не демократической по духу организации сулит ловкой личности немало приятных минут. Комфортабельные поездки, приемы и банкеты, номера в первоклассных отелях, наконец, власть над футболом. О, тут есть за что бороться и есть что оберегать. Утверждать же свое руководящее положение деятелям ФИФА гораздо проще и легче в запутанных лабиринтах антифутбола, где национальным командам приходится рассчитывать не только на свою подготовку и желание честно состязаться, где кого-то с кем-то надо мирить, кого-то успокаивать, что-то кому-то обещать и так далее и тому подобное, и рядом неправедное судейство. С моей точки зрения, эти строки, написанные Галинским почти 40 лет тому назад, в полной мере можно отнести к УЕФА, так же, как и ФИФА, бесконтрольной международной организации, которая подчиняется только своему уставу. Хотя, как считают некоторые специалисты, компетентные в правовых вопросах, многие статьи этого документа Европейской футбольной организации давно уже не соответствуют правовым международным нормам. Легко себе представить реакцию поклонников «Динамовского» клуба. Миллионы жителей Украины страдают от дисквалификации команды, долгие годы служившей им отдушиной в беспросветной жизни, писал в одном из своих комментариев футбольный обозреватель Валерий Мирский. И это не было преувеличением. Согласно одному из социологических опросов, проведенных в те дни сентября 1995-го, 65% опрошенных воспринимали все случившееся с киевским «Динамо» как национальную трагедию Украины. А кто-то из моих собратьев по Перу метко окрестил это футбольным Чернобылем. Поразительно, но столько желчи, злопыхательства и бездоказательных обвинений в адрес «Динамовского» клуба и его руководителей, сколько Публиковала в те дни пресса наших новых американцев. Раньше, пожалуй, читать не приходилось. Для примера приведу лишь один заключительный фрагмент без купюр. Довольно большой статьи, опубликованной 22 сентября 1995 года в газете «Новое русское слово», одной из самых популярных и старейших из эмигрантских газет на Западе. Скорее всего, киевская «Динамо» решила проделать на международной арене то, что постоянно делается на Украине и в России, подкупить арбитров и достичь с их помощью необходимых результатов. По некоторым сведениям, полученным из Киева, за обеспечение победы в домашних матчах тариф украинских арбитров от 5 до 12 тысяч долларов. Каковы возможные ближайшие последствия отлучения киевского «Динамо» от европейских турниров? Во-первых, команда будет лишена всяческих стимулов выигрывать в домашних соревнованиях, потому что в Еврокубках все равно будут участвовать ее соперники. Во-вторых, прекратится поступление средств из УЕФА за участие в Кубке чемпионов и других Еврокубках, только за то, что киевская «Динамо» оказалась в Лиге чемпионов. Оно должно было получить от УЕФА около 2 миллионов долларов, а за каждый выигрыш в лиге примерно по 700 тысяч долларов. В-третьих, в самое ближайшее время начнется распродажа ведущих игроков киевского «Динамо». Уже сегодня мне сообщили, что капитана «Динамо» Юрия Калитвинцева не прочь видеть у себя некоторые клубы Англии и Германии. В-четвертых, из-за отъезда лучших футболистов «Динамо» в зарубежные клубы, в том числе, вероятно, и российские, резко понизится уровень чемпионата Украины, и без того невысокий. В-пятых, пострадает сборная страны, которая во многом рассчитывала на игроков «Динамовского» клуба. И, наконец, совершенно исключена теперь вероятность появления на посту главного тренера клуба Валерия Лобановского. Если продолжающий работать по контракту в Кувейте специалист и подумывал прежде вернуться в «Динамо» до истечения срока контракта, конец 1996 года, и попытаться что-то выиграть в Европе, то теперь, конечно же, воскандалившийся в европейском футболе клуб, он не пойдет. 2 года назад в киевском «Динамо» был совершен переворот. Группа во главе с бизнесменом Григорием Суркисом, известным руководителем совместного украинско-американского предприятия «Динамо Атлантик», объявила, что президент клуба Виктор Безверхий отстранен, а команда получает статус акционерного общества закрытого типа «Динамо Киев». Суркис и его сторонники незадолго до этого были введены в состав совета «Динамовского» клуба, чтобы участвовать в хозяйственной деятельности «Динамо». Однако вместо этого они занялись банальной борьбой за власть, подключив к ней футболистов и тренеров «Динамо». Во всяком случае, 19 игроков киевского «Динамо» того состава, включая и тех, кто только что был принят в команду, а также тренеры Михаил Фоменко и Йожеф Саба, подписали заявление о недоверии Виктору Безверхому. 2-летнее правление нового руководства – завершилось полным крахом. Александр Горбунов, Москва.